Куций. Куций был высокий и тощий лис. Большие острые уши, чуть-чуть раскосые глаза и всегда как будто улыбающаяся морда. У Куцого даже не было настоящего лисьего хвоста. Вместо пушистого и длинного хвоста, который так украшает лисицу, у него был куцый обрубок. Но этот-то обрубок придавал ему какое-то особое озорное выражение. Принес его к нам в зоопарк какой-то охотник. В клетке, куда посадили Куцого, было много лисиц. Но это его не смутило, как это бывало с новичками. На новом месте он чувствовал себя как дома. И когда одна из лисиц хотела его укусить, Куцый ловко обернулся, схватил задиру за шиворот и задал ей такую трепку, что после этого не только она, но и другие лисицы боялись к нему подойти. Зато к дяде Лёне, который ухаживал за лисицами, Куцый отнесся так, словно знал его всю жизнь. Когда дядя Лёня заходил в клетку, Куцый бросался к нему навстречу, вилял своим куцым обрубком и ласково заглядывал в лицо, как бы ожидая ответной ласки. И нужно сказать, что дядя Лёня ласкал его чаще других лисиц и чаще других перепадал ему лучший кусочек мяса. Одним словом, Куцый хорошо умел приспосабливаться ко всем превратностям жизни. И еще одна особенность поражала нас в Куцом. Он оказался очень свободолюбивым и умудрялся удирать из любой клетки. Бежал Куцый первый раз недели через две после того, как его принесли в зоопарк. Когда служитель пришел убирать клетку, Куцого там не оказалось. Долго не мог понять дядя Лёня, куда делся Куцый. Клетка целая, все лисы на месте, а Куцого нет. Потом служитель догадался. Внутри клетки, около самой решетки, росло дерево, а наверху, где оно выходило наружу, было прорезано отверстие. Вот в это-то отверстие и вылез Куцый. И вылез хитро. Спиною в дерево упирался, даже шерсть на коре осталась. А лапами сетку перебирал. Так и перелез, как по лестнице. Дядя Лёня только головой покачал. Да, такого хитрого лиса ему не приходилось встречать. «Зверюга тоже смекалку имеет», — удивлялся дядя Лёня. Принесли к нам Куцого дня через два. Принесли в корзине, обвязанной платком. Держал ее мужчина, а рядом стояло человек 10 ребят. Многие из них были с покусанными руками, и поэтому они очень удивились, когда дядя Лёня без опаски взял Куцого на руки, и тот его не тронул. Он даже не укусил дядю Лёню, когда тот оттрепал его за ухо. Посадили Куцого опять в прежнюю клетку. Правда, отверстие, через которое он вылез, заделали, но это ему не помешало удрать снова. На этот раз он ушел просто через дверь. Не успел дядя Лёня войти в клетку, как Куцый с быстротой молнии проскочил у него между ног, махнул своим куцым хвостом и скрылся из глаз. На поиски беглеца снарядили целую экспедицию. Но поймать Куцого не удалось. Недаром он познакомился со всеми ходами и выходами зоопарка. Так и решили, что Куцый пропал. Списали его с пайка. Прошло еще несколько дней. И вот... То на одном, то на другом пруду зоопарка стали пропадать утки. Определить по следам, кто таскает уток, было нельзя. Снег кругом истоптан, никаких следов на нем не разберешь. Ночной вор был разоблачен совсем неожиданно. Пришел дядя Лёня утром на работу, видит, творится с его лисицами что-то неладное. Все около решетки сбились, дерутся, через решетку лапы просовывают, что-то достать под снегом стараются. Подошел дядя Лёня ближе и видит, торчит из-под снега утка. Да уж не та ли эта утка, что прошлой ночью на пруду не досчитались, подумал дядя Лёня. Взял утку и отнес заведующему. Заведующий ее осмотрел, и оказалась действительно та самая утка, что пропала прошлой ночью. Определили, что она задушена лисицей. И тут же все подозрения пали на Куцого. Вскоре догадки подтвердились. Выпал снег, и на снегу у пруда ясно отпечатались лисьи следы. Снова принялись за поиски Куцого. Однако найти беглеца оказалось делом нелегким. Неизвестно, где прятался Куцый. Его искали повсюду, но нигде не могли найти. За ним охотились с собакой, выслеживали, ставили ловушки и караулили по целым ночам. Но все было напрасно. Куцый не попадался. А тем временем на прудах каждую ночь находили задранную им птицу. Вернулся Куцый сам. И очень просто. Утром служитель пришел на уборку, а у клетки, как ни в чем не бывало, его ласково встретил Куцый. Очевидно, ему надоело беспризорничать, и он решил вернуться домой сам. И пока дядя Леня отпирал клетку, он с явным нетерпением вертелся около его ног. Такое покаяние лиса очень умилило дядю Леню, и Куцому тут же были прощены все его грехи и все утки. Первые дни после возвращения Куцый вел себя прекрасно, ни с кем не дрался и не проявлял никаких попыток к бегству. Но это оказалось только временной передышкой. В следующий раз он удрал новым способом. Подрыл сетку, ушел сам и увел за собой всех лисиц. Лисиц-то скоро поймали, но Куцого найти было непросто. Обнаружили его через несколько дней на новой территории зоопарка, в загоне у медведей. Очевидно, он попал туда нечаянно. Не разглядел большого глубокого рва, который вместо решетки отделял медведей от публики, и в него свалился. Прибежали мы туда, смотрим, все три медведя за Куцым гоняются, а Куцый словно издевается над ними. Медвежий загон большой, просторный, и Куцому было нетрудно увернуться от неуклюжих мишек. Не спеша, как будто поддразнивая, убегал он от них. Иногда даже присаживался и ждал, когда медведи подбегут поближе, а потом ловко подскакивал у них под животом и убегал опять. Один раз они его чуть не поймали. Два медведя с разных сторон одновременно подбежали к Куцому. Один уже поднял лапу, чтобы ударить его. Казалось, Куцому пришел конец. Но хитрый лис ловко нырнул под медвежью лапу и выскочил сзади. А медведи от неожиданности столкнулись лбами и затеяли драку. Они изрядно намяли друг другу бока, а потом долго и растерянно искали виновника столкновения. Мы приходили и уходили несколько раз, а медведи все продолжали гоняться за Куцым. Они так устали, что их дыхание было слышно на другой стороне рва, а лис словно издевался над ними. Перепрыгивал через их мохнатые спины, нырял под животом и уходил, как ни в чем не бывало. Наконец медведи устали от бесцельной погони и сдались. День был солнечный, жаркий. Измученные мишки залезли в водоем. Они плескались там в прохладной воде, переворачивались сбоку на бок, ложились на спину, ныряли и, видно, совсем забыли про лисицу, когда служитель принес им еду. Как по команде вылезли из воды все три медведя. Каждый из них занял свое привычное место, получил порцию мяса и занялся едой. Они спокойно ели, когда рядом с ними появился Куцый. Очевидно, он не собирался оставаться без обеда и решительно направился к медведям. Сперва медведи не хотели замечать столь нахального лиса, но Куцый подбегал к ним то с одной, то с другой стороны, вертелся перед самым их носом, старался урвать хоть кусочек мяса. А медведи – звери жадные, они никак не хотели делить свои порции с непрошенным гостем. Злобно ревели, закрывали лапами мясо, поворачивались к Куцому задом, старались его оттолкнуть. Видя, что добром мяса не получишь, гость выбрал момент и цапнул одного из хозяев за пятку. Что тут поднялось, описать трудно. Разъяренный мишка, не разобрав, кто его цапнул, в ярости бросился на соседа. И в следующую минуту все порции были перепутаны. Медведи дрались, а Куцый удобно устроился на выступе и уплетал огромный кусок мяса. С большим трудом удалось служителю разогнать медведей. И то лишь после того, как бросили в них специальные стреляющие шашки. Этих шашек звери очень боятся. Услышав выстрелы, медведи сразу бросились спасаться во внутренние клетки загона. Там их и заперли. Потом взяли сачок и стали ловить Куцого. Да не тут-то было. Недаром Куцого не могли поймать весь день три медведя. Каждый раз, когда хотели накрыть Куцого сачком, лис ловко уворачивался или с разбегу взбегал по почти отвесной скале загона и оттуда прыгал через голову человека. Пришлось идти за дядей Леней. Дядю Леню Куцый узнал сразу. Подбежал к нему сам и спокойно дал себя взять на руки. «Эх, Куцый, Куцый, видно, тесна тебе наша клетка. Уж больно ты вольную жизнь любишь», — сказал дядя Леня. Он пошел к заведующему и стал просить его перевести беспокойного лиса в другую клетку. Хоть и жаль ему было расставаться с умным лисом, а ничего не поделаешь. Уж очень много хлопот было с его побегами. Клетка, в которую перевели Куцова, была крепкая и просторная. Стояла она внутри площадки молодняка, а сама площадка была огорожена высокой решеткой с карнизом. Получалось так, что Куцый сидел за двумя решетками. Эта площадка служила специально для прогулок зверей, но выпускать на нее Куцова все-таки боялись. Живой и резвый лис скучал в одиночестве. Когда выпускали на площадку других животных, он просился к ним, визжал и даже есть стал хуже. Всем было жаль Куцова. «И в самом деле, почему бы не выпустить его?» — говорила новая служительница Таня. Долго мы с ней спорили, уверяли, что она плохо знает повадки Куцова, но Таня все-таки настаивала, чтобы выпустить его погулять. Наконец, после долгих споров, решили Куцова выпустить. Открыли дверь. Куцый вышел не спеша, будто делал это каждый день, и направился к решетке. Все сразу догадались о намерении лиса. Это было видно по его уверенной походке и выражению морды. Куцый добежал до угла площадки, и никто ахнуть не успел, как он легко, без разбегов, спрыгнул на карниз. По другую сторону решетки стояло много народу. Как увидели они лиса на карнизе, стали кричать, махать руками, старались спугнуть Куцова, но это его не смутило. Не обращая ни на кого внимания, он спрыгнул прямо на толпу, и прежде чем его успели схватить, ловко проскочил между людьми и побежал по дорожке парка. Все кинулись за ним в погоню. Впереди всех бежала новая служительница Таня. Несколько раз она почти догоняла Куцова, конечно, не потому, что Куцый бегал плохо. Когда Таня отставала, лис словно нарочно замедлял свой бег. Они добежали до забора, а тут Куцый еще раз обернулся, махнул своим куцым обрубком и скрылся в едва заметной щели забора. С тех пор его больше никто не видел. Это был последний побег Куцова лиса, который любил вольную жизнь.